течение дня не случилось ничего особенного. Все мои приборы действовали исправно, и шар поднимался без всяких толчков. Сильный холод заставил меня плотнее закутаться в пальто. Когда земля оделась ночным мраком, я улегся спать. Хотя еще много часов спустя вокруг моего шара стоял белый день. Водяные часы добросовестно исполняли свою обязанность, и я спокойно проспал до утра, пробуждаясь лишь для того, чтобы обновить воздух. 4 апреля. Стал здоровым и бодрым, и был поражен тем, как странно изменился вид океана. Он утратил свою темно-голубую окраску и казался серовато-белым. Притом он ослепительно блестел. Выпуклость океана была видна так четко, что громада воды, находившаяся подо мной, точно не извергалась в пучину по краям неба, и я невольно прислушивался, стараясь расслышать грохот этих мощных водопадов. Островов не было видно, потому ли что они исчезли за горизонтом в юго-восточном направлении, или все растущая высота уже лишала меня возможности видеть их. Последнее предположение казалось мне, однако, более вероятным. Полоса льдов на севере выступала все яснее. Холод не усиливался. Ничего особенного не случилось, и я провел день за чтением книг, которые захватил с собою. 5 апреля. Отмечаю любопытный феномен. Солнце взошло, однако вся видимая поверхность Земли все еще была погружена в темноту. Но мало-помалу она осветилась, и снова показалась на севере полоса льдов. Теперь она выступала очень ясно и казалась гораздо темнее, чем воды океана. Я, очевидно, приближался к ней и очень быстро. Мне казалось, что я различаю землю на востоке и на западе, но я не был в этом уверен. Температура умеренная, в течение дня не случилось ничего особенного. Рано лег спать. 6 апреля. Был удивлен, увидев полосу льда на очень близком расстоянии, а также бесконечное ледяное поле, простиравшееся к северу. Если шар сохранит то же направление, то я скоро окажусь над ледовитым океаном и, несомненно, увижу полюс. В течение дня я неуклонно приближался ко льдам. К ночи пределы моего горизонта неожиданно и значительно расширились, без сомнения потому, что Земля имеет форму сплюснутого сфероида, и я находился теперь над плоскими областями вблизи полярного круга. Когда наступила ночь, я лег спать, охваченный тревогой, ибо опасался, что предмет моего любопытства, скрытый ночной темнотой, ускользнет от моих наблюдений. 7 апреля. Встал рано, и к своей великой радости действительно увидел Северный полюс. Не было никакого сомнения, что это именно полюс, и он находится прямо подо мною. Но, увы, я поднялся на такую высоту, что ничего не мог рассмотреть в подробностях. В самом деле, если составить прогрессию моего восхождения на основании чисел, указавших высоту шара, в различные моменты между 6 утра 2 апреля и 9 без 20 минут утра того же дня, когда высотомер перестал действовать, то теперь в 4 утра 7 апреля шар должен был находиться на высоте не менее 7254 миль, над поверхностью океана. С первого взгляда эта цифра может показаться грандиозной, но по всей вероятности она была гораздо ниже действительной. Во всяком случае, я видел всю площадь, соответствовавшую большому диаметру Земли. Все северное полушарие лежало подо мной наподобие карты в ортографической проекции, и линия экватора образовывала линию моего горизонта. Итак, ваше превосходительство, без труда поймут, что лежавшие подо мной неизведанные области в пределах полярного круга находились на столь громадном расстоянии и в столь уменьшенном виде, что рассмотреть их подробно было невозможно. Все же мне удалось увидеть кое-что замечательное. К северу от упомянутой линии, которую можно считать крайней границей человеческих открытий в этих областях, расстилалось сплошное или почти сплошное поле. Поверхность его, будучи вначале плоской, мало-помалу понижалась, принимая заметно вогнутую форму, и завершалась у самого полюса круглой, резко очерченной впадиной. Последняя,